Я спросил, какого цвета был Эконолайн. Мне ответили, что все машины белые. Я спросил, была ли на борту надпись. Мне ответили, что, естественно, была. Наши колеса, зелеными буквами, на уровне глаз. Макград кивнул. Я иду звонить Гарланду Уэбстеру. По-моему, настала пора отправляться в Монтану. Сначала отправляйся в Северную Дакоту, сказал Уэбстер. Зачем? Спросил Макград. На том конце линии наступила небольшая пауза. Надо сделать за раз по одному шагу, сказал Уэбстер. Первым делом нужно разобраться с этим Питером Уэйном Беллом. Так что сначала загляни в Северную Дакоту, хорошо? Вы в этом уверены? Необходима терпеливая и кропотливая работа. Только так мы сможем добиться успеха. Работай над уликами. Пока что это давало результат, так ведь? Этот твой Броган проделал хорошую работу. Он начинает не нравиться. Что же, идти пешком до самой Монтаны, заглядывая в каждую придорожную канаву? Нет смысла торопиться до тех пор, пока мы не выясним хоть что-то, ответил Уэбстер. А именно, кто, где и почему. Вот что мы должны установить в первую очередь, Мак. Нам уже известно, кто и где, возразил Макград. Боб Боркин, в Монтане. Это же достаточно очевидно, разве не так? На противоположном конце снова наступила пауза. Возможно, наконец согласился Уэбстер. Но что насчет почему? Зажав трубку плечом, Макград закурил новую сигарету. Никаких мыслей, вынужден был признать он. Мы изучили снимки, сказал Уэбстер. Я отправил их в отдел изучения психологии преступников. С ними ознакомились наши мозговеды. И? Не знаю, ребята там собрались толковые, но много ли можно определить, таращась на фотографию? Что, никаких заключений? Настаивал Макград. Ну, кое-что есть. Наши специалисты пришли к выводу, что трое из четверых похитителей связаны друг с другом, а большой парень совершенно обособлен от них. Те трое даже внешне чем-то похожи. Ты обратил внимание? Одно и то же прошлое, один и тот же образ жизни, быть может, даже гены общие. Не исключено, что они родственники. Этот тип Белл ведь родом из Мохаве, штат Калифорния, так, как и Боб Боркин. Так что наши ребята считают, что все трое из одних мест, с западного побережья. Но большой парень совсем не похож на них. Другая одежда, другое поведение, другое физическое развитие. Антропологи из Квантика считают, что он может быть иностранцем, возможно, наполовину или во втором поколении. Светлые волосы и голубые глаза, и у него в лице есть что-то такое. Возможно, он европеец. И он большой, не накачался в тренажерных залах, а большой от природы. И, спросил Макград, каким заключением пришли ваши мозговеды? Возможно, это европеец, большой, сильный парень. Наши специалисты опасаются, что он может оказаться террористом или наемником. Сейчас они связались с коллегами за океаном. Террорист? Наемник? Что это может означать? В том-то все и дело, сказал Уэбстер. Именно поэтому нам необходимо как можно скорее пригвоздить ответ на вопрос «почему?». Если этот тип действительно террорист, какова его цель? Кто кого нанял? Кто отдает приказы? Ребята Боркина наняли этого террориста или наоборот? То есть, главный он? Он нанял ребят Боркина для грязной работы на территории Штатов. «Проклятие! Что происходит?» — спросил Макград. «Я вылетаю в О'Хэйр», — объяснил Уэбстер. «Буду следить за всем отсюда. Дело слишком серьезное, и у меня нет выбора, Мак. Старик ждет от меня именно этого». «Который из стариков?» — угрюмо спросил Макград. «Оба». Вечером, через 6 часов после столкновения с эмигрантами из Мексики, Броган поехал в аэропорт О'Хэйр. Макград сидел спереди, рядом с ним, Милошевич устроился сзади. Все молчали. Броган оставил форт-бюро на площадке военной базы за колючей проволокой. Все трое остались сидеть в машине, дожидаясь Лира ФБР, вылетевшего с авиабазы Эндрюс. Маленький реактивный самолет приземлился приблизительно через 20 минут. Быстро подкатился прямо к машине. Остановился, залитый светом прожекторов, и напоследок взвизгнул двигателями. Открылась дверь, опустился трап. В дверях появился Гарланд Уэбстер. Директор ФБР оглянулся по сторонам. Увидел своих сотрудников и махнул рукой, подзывая их. Резкий, нетерпеливый жест, повторенный дважды.